отскочит пила, и рука отлетела, или просто сомлел и замерз. Так что думай. Станислав Немов тяжело вздохнул. Да не знаю я ничего про этого колдуна. Ну, болтнул с дуру в камере. Так это так, для авторитета. Вот и поедешь на север с авторитетом и 15 годами в зубах. Только зубы у тебя через пару лет выпадут. Немов вздохнул еще раз, потер грудь, скривился. Да что вы так носили? Не думал, что в зеленом доме дуплить будут, как в мусарне. Что? Глаза опытного следователя Петрянского округлились. Что вы имеете в виду? Да то и имею. Этот ваш амбал мне все внутренности отбил. Не глядя на подследственного, следователь стал собирать бумаги. Думаю, вы преувеличиваете. Впрочем, у оперативников свои методы. Я записываю показания. Если вы молчите, то и записывать нечего. Значит, у меня работы нет. Что ж, пусть вами занимается майор Сочнев. Так он на меня этого амбала и напустил. Петрянский уложил бумаги в тощий портфель. Повторяю, оперативная работа не в моей компетенции. До свидания. Не успела дверь за следователем закрыться, как на пороге появился оперативник. Немов напрягся. Но тот был один, к тому же приветливо улыбался. «Держи, Стас», — дружески сказал Сочнев и положил на стол сверток. Там оказались колбаса, хлеб и сигареты. «Ешь, кури», — сказал майор. «Ты ведь парень неплохой. Зачем тебе искать неприятностей?» «Думаю, мы договоримся». Грозный колдун Немов в душе был обыкновенным бакланом. В северных колониях он не бывал, в голодный карцер не попадал, гвозди, чтобы уйти на больничку, не глотал, вены демонстративно не резал, камеру под себя не выстраивал. Оттянул когда-то 2 года за хулиганку, по статье позорной для честного арестанта. Во время налетов, в маске и с автоматом, он чувствовал себя властелином мира, но сейчас, оказавшись в хрестоматийной комбинации между добрым и злым следователем, лопнул, как говорят прожженные соскари, до самой жопы. Он жадно ел хорошую колбасу, жадно курил, простые плотские удовольствия расслабляли его и делали сговорчивым. Именно такой результат приносит метод кнута и пряника, примененный к примитивным натурам. Страшные дружки отодвигались куда-то в неразличимую даль, а на первый план выдвигалась могущественная контора в виде майора с льдистыми глазами, который находился совсем рядом и определял его дальнейшую жизнь, во всяком случае, в обозримом будущем. «В натуре граната у меня случайно. Никаких террористов не знаю, как хотите, проверяйте», — выпустив очередной клуб дыма, заговорил Немов. «А с колдунами? Ну да, было. Только я толком ничего не знаю. Мы по пятеркам работали. Пришла команда на телефон, собираемся в условленном месте и вперед. После дела разбежались, залегли. Общаться между собой запрещено, за это и закопать могли». «Но вы-то общались?» Сочнев сел поудобнее и вроде невзначай вытянул вперед руку со спрятанным в рукаве крохотным микрофоном. «Откуда вы знаете?» — насторожился Немов. «От верблюда. Кто тебя привел в банду?» «Этот. Горбатый. Витька Горбатенко. Мы с ним срок отбывали вместе». «Угу. Еще кого знаешь?» «Косаря, Матвея, Хаму. Горбатый и я. Вся пятерка. Хитро они придумали». Сочнев усмехнулся. «Что тут хитрого? Все анархистские и террористические организации строятся на таком принципе». И доброжелательно улыбнувшись, задал очередной вопрос. «С кем общался? Где? Имена, фамилии?» Немов взял еще кусок колбасы и с набитым ртом продолжил рассказ. Цифровой диктофон бесстрастно и точно фиксировал каждое его слово. Южный мост был закрыт. В центре скапливались 1000 машин, весь город стоял в пробках. Пришлось ехать через Восточный мост, да еще проверяться. В результате путешествие заняло 50 минут вместо 10. Наконец, черный БМВ неторопливо выехал на левый берег, оставляя широкие следы ребристых колес, медленно выкатился на пустынный пляж, притормозил и затаился между голых кустов. Хвоста не было, во всяком случае, видимого хвоста. Лис заглушил мотор. Вокруг не было ни души. Прохладный осенний ветер гонял по песку полиэтиленовые пакеты и выцветшие бумажные обертки. Мокрый песок причмокивал, расступаясь под ногами. Пахло сыростью. С неба летели мелкие капли мороси. Он запахнул полы плаща и медленно побрел к воде. Совесть — понятие не юридическое, но Лис руководствовался ею чаще, чем законами, и считал, что если бы все чиновники, депутаты, прокуроры действовали по совести, то жизнь была бы совершенно другой, более правильной и справедливой. Но сейчас все съехало на кривые рельсы. Слова «совесть», «честь», «достоинство» практически исчезли из оборота, как и многие другие устаревшие категории. Их вытеснили другие — бабло, откат, распилка, своя команда, цена вопроса. А чтобы напустить тень на плетень, поставить дымовую завесу и забить гражданам баки, придумали замечательную лабуду. Дескать, законы несовершенны, в этом вся и беда. А что вообще совершенно в нашем подлунном мире? Ничего. В Заполярье пурга, мороз и полугодовая ночь, в пустыне жара, змеи, скорпионы, саранча пожирает посевы, град выбивает стекла, пожары уничтожают леса, катастрофы уносят тысячи жизней. Наводнения, засухи, ураганы и тайфуны. Какое тут совершенство! Но жизнь-то идет, и никто не уповает на то, что все эти бяки сами исчезнут или удастся их как-то истребить. Никому такая дурость в голову не приходит. Живут люди, работают, любят, рожают детей и ни о каких законах не задумываются. Да и воры, коррупционеры, взяточники, грабители и насильники тоже не забивают себе голову законами и вовсе не озабочены их совершенством. Тем более, что в последние годы законодательство менялось будто по их заказу. Лис сплюнул. На гнилые законы надежды мало. На коррумпированную систему надежды никакой. Он сам элемент этой системы, поэтому он знал, что говорит и что делает. И все же цель оправдывает средства. Он всегда руководствовался этим лозунгом ордена иезуитов. Но с тех пор, как в качестве инструмента справедливости он стал использовать самую настоящую банду, совесть все чаще протестовала. Хотя результат достигался тот, который и нужен. Залетные бандюки оказывались на холодных каменных столах морга вместо законопослушных тиходонцев, которых они собирались грабить, насиловать и убивать. Тем не менее, совесть колола острыми углами изрядно зачерствевшую душу оперативника. Бесконечно продолжаться это не могло. Пока он дает бандитам заработок и вытаскивает из тюрьмы тех, кто залетел по глупости, они верят в могущество главаря и соблюдают некоторую видимость дисциплины. Но рано или поздно это закончится. Идиот Немов попался с гранатой, в камере проболтался про колдунов, и теперь его колют ФСБшники. Не исключено, что и расколют. А вчера координатор сообщил, что Мороз из третьей пятерки задержан за глупую пьяную драку, и его надо вытаскивать. Очень хотелось плюнуть, не лезть в это дело, да и вообще развязаться со всей кодлой. Но как это сделать, Лис пока не знал. Он достал из кармана старенький Сименс, нажал кнопку включения. «Слушаю и повинуюсь!» — грубым голосом Джина рявкнула трубка. Лис чуть не вздрогнул. Бывший владелец обладал своеобразным чувством юмора. Он набрал нужный номер. «Слушаю», — ответил координатор. «И повиноваться будешь, сука», — подумал Лис. А вслух гнусаво приказал. «Уточняю по полумесяцу 6 посетителей, сегодня в 7 вечера. Полная ликвидация». Обрывки невнятной фразы подхватил ветер и унес в сторону моста, раздирая слова на буквы и перемешивая, как бумагорезательная машинка. Лис размахнулся и зашвырнул телефон в воду. Он плюхнулся метрах в 20 от берега. Холодные свинцовые волны тихо плеснули. Судьба оперативного сотрудника часто напоминает температурный график больного лихорадкой — или, хорошо известный альпинистам, контур скальной гряды. Пик сменяется пропастью, за ней следует очередной пик и снова пропасть. Всего несколько дней назад майор Сочнев стоял на ковре у заместителя начальника управления и получал жестокий нагоняй за неумение воспитывать агентов, а потом расписывался в приказе о неполном служебном соответствии. А сегодня он докладывает руководству дело о банде колдуна, и его внимательно слушают сам генерал Лизутин, три его заместителя и начальники основных отделов оперативного и следственного. Точнее, сейчас они слушают диктофонную запись допроса Станислава Немова, но это дело не меняет. Впереди маячит как минимум подполковничьи звезды, а может даже медаль или орден. «Короче, как другой человек стал командовать, типа того», — косноязычно говорил допрашиваемый, но генерал, четыре полковника, подполковник и майор слушали его чрезвычайно внимательно. «Или это колдун поумнел, не знаю. Короче, дела пошли как по нотам, ни одного косяка. И бабло поплыло большое, и мочилово стало меньше, мокряки он запретил. А когда приказывал валить, то каких-то отморозков, у которых и бабла-то не было». «Хорошая работа, товарищ майор», — сказал Лизутин, когда запись окончилась. «А теперь расскажите, что удалось реализовать».